Совершенно нечем гордиться христианину, совершающему дела правды, ибо он и спасен, и постоянно спасается от всякого зла только через одну веру, равно как и творит дела правды той же верою. Благодатью ибо есте спасение через веру, и сие, и сама вера не от вас, Божий дар, не от дел, да никто же похвалится, чтобы никто ничем не гордился.